Так что на всякие частности можно не обращать внимания. А хочется преклонить голову? Всегда пожалуйста. Тем не менее, в главном зале университета стояла часовенка. Хоть волшебники и придерживались описанной выше философии, успеха в магическом ремесле ты никогда не достигнешь, если будешь задирать нос перед богами. Пусть даже эти боги существуют лишь в эфирном и метафорическом смысле. Да, волшебники в богов не верят. Но им прекрасно известно, в богов верят сами боги. Сейчас в часовенке лежало тело ветром Сдумса. 30 лет назад, во время похорон благонрава веселого шутника Сосса, произошел крайне неприятный инцидент, и с тех пор университет постановил в течение 24 часов после явления смерти обеспечивать к телу покойного беспрепятственный доступ всякому желающему. Тело ветром Сдумса открыло глаза. Две монеты, придерживающие веки, со звоном упали на каменный пол. Скрещенные на груди руки расцепились. Сдумс поднял голову. Какой идиот положил ему на живот лилию? Он посмотрел по сторонам. По обе стороны от его лица стояли свечи. Он приподнял голову. Еще две свечи стояли в ногах. «Спасибо тебе, старина Сос», — с благодарностью подумал Сдумс. «Если бы не ты, обсматривал бы я сейчас изнутри дешевый сосновый гроб. Самое смешное», — подумал он потом, — «что я очень ясно и четко соображаю». «Здорово!» Сдумс лежал и ощущал, как дух заполняет тело, словно сверкающий расплавленный металл вливается в пустую форму. Раскаленные до бела мысли обожгли темную пустоту мозга и заставили ленивые нейроны пошевелиться. «Никогда себя так не чувствовал, даже когда был живым. Но я не мертв. Не совсем живой и не совсем мертвый. Типа не живой или не мертвый. Неужели я превратился в умертвие? О, боги!» Он принял вертикальное положение. Мышцы, которые последние 70 или 80 лет наотрез отказывались работать, переключились на ускоренную передачу. Впервые за всю жизнь, тут же поправившись, Сдумс решил назвать это периодом существования, тело ветром Сдумса целиком и полностью подчинялось своему хозяину. Дух ветром Сдумса не собирался церемониться с какой-то там грудой мышц. Тело встало. Коленные суставы попытались было воспротивиться, но шансов отразить стремительную атаку силы воли у них было не больше, чем у больного комара, попробовавшего сразиться с газовой горелкой. Дверь в часовню была заперта, но Сдумс быстро понял, что малейшего усилия вполне хватит, чтобы выдрать из дерева замок и оставить рельефные отпечатки пальцев на металлической дверной ручке. «О, боги!» – еще раз пробормотал он. Он направил свое тело в коридор. Звон столовых приборов и приглушенные голоса предполагали, что неподалеку совершается один из 4 ежедневных приемов пищи, которые так свято чтились в университете. «Интересно, разрешается ли тебе есть, если ты мертвый?» – задумался Сдумс. «Скорее всего, нет». «Кстати, а способен ли он есть?» Дело не в том, что он еще не успел проголодаться. Просто его мозг функционировал, а ходьба, всякого рода движения – это всего лишь сокращение определенных мышц. Но как работает желудок? Сдумс вдруг стал понимать, что мозг может думать себе все, что угодно, но человеческое тело ему не подвластно. На самом деле оно управляется множеством сложных автоматических систем, которые жужжат и пощелкивают. Настройка тела столь точна, что ощущаешь ее только когда что-нибудь выходит из строя. Удобно устроившись в зале управления, который располагался в черепной коробке, Сдумс принялся исследовать свое тело. Бесшумная химическая фабрика печени привела его в отчаяние. Примерно так же смотрел бы изготовитель байдарки на компьютерный пульт управления супертанкера. А ведь ему еще предстоит овладеть почечным контролем. Ну а селезенка? Что вообще это такое? И как заставить ее работать? Сердце его упало. Кстати, сердце. «О, боги!» В который уже раз пробормотал Сдумс и прислонился к стене. Оно-то как работает? Он обследовал наиболее перспективные нервы. Что там нужно? Систолические или диастолические? А еще легкие. Подобно жонглеру, вращающему 18 тарелок одновременно, подобно человеку, пытающемуся запрограммировать видеомагнитофон по инструкции, переведенной с японского на голландский, корейским сборщиком риса, подобно человеку, впервые в жизни узнающему, что такое полный самоконтроль, ветром с Думс нетвердой походкой двинулся вперед. В незримом университете обильной, сытной пище придавалось огромное значение. В один голос все волшебники утверждали: нельзя ждать от человека серьезного волшебства, если предварительно не накормить его супом, рыбой, дичью, несколькими огромными мясными блюдами, пирогом или парой, чем-нибудь большим и пышным с кремом, чем-нибудь пряным на тосте, фруктами, орехами и чем-нибудь сладким с кирпич толщиной по 3-4 чашечки кофе. Человек должен всегда чувствовать уверенность в собственном желудке.